Путь стратега 3. Тени Шадда. Глава 1. Не моя проблема. Сердцем и душой Шадда всегда была долина двух рассветов, через которую протекают священные реки Айт и Артайт. Именно там, по вере шаддинцев, Нарахтур-Марона, первого царя царей, снизошел с небес Фарн. Иначе говоря, божественная суть бессмертного солнца. По вере шаддинцев, эта сила давала царю власть над землей, водой и небом, над людьми, язатами и девами. Как зеркало чистого озера отражает луч света, так и царь царей есть отражение божественного солнца в мире смертных. Живя в постоянном священном ужасе перед чудовищами и разрушительными силами природы, древние шаддинцы почитали простых, очевидных божеств, главным образом солнца и звезды. Среди обитателей земли поклонения были удостоены так называемые язаты. О сущности этих младших богов шаддинского культа до сих пор ведутся споры. Однако, по некоторым описаниям ясно, что речь идет о неких чудовищах, на которых жрецы жертвами или заклинаниями могли влиять. Далее автор долго рассуждал на тему невежества древних людей Востока, а также о превосходстве имперских культов и культуры вообще. Мол, там в дремучей тьме веков человек был готов ползать на коленях перед любой достаточно могущественной монстрой. Теперь же люди сами стали доминирующей в мире силой. Я отложил свиток, выбирая следующий. Изучи врага своего. В столице я получил целую кипу всяких бумаг и выслушал уйму советов от разного рода политиков. И встречаясь с очередным убеленным сединами мужем или молодым, перспективным юнцом, старался внимательно слушать. В голове же проскальзывала мысль, не этот ли человек был моим анонимным доброжелателем, тем самым, что чуть не прикончил меня на севере, а затем способствовал отправке ранее опального стратега Лимиса севера на бурлящий восток. А восток, судя по новостям, действительно бурлил так, что клоки кровавой пены долетали аж до севера. Находившиеся рядом преторианцы обсуждали очередные слухи об ужасных болезнях, насылаемых дикарскими ритуалами вражеских жрецов. Двое деканов, или говоря проще, десятников, резались в кости на небольшом круглом столике. Их солдаты, уставшие от брони и ожидания, устроились кто как мог. Прислонили бело-золотые щиты к стенам просторной комнаты. Чуть поодаль от двух контуберний преторианцев ждали безмолвные ликторы. Шестеро в белых масках, а седьмым был я. Сидел, частично скрывшись за шкафом, и читал о Шадде. Конец ложной империи близок. Солнце восходит. Восходит новая звезда Востока. Ксирион Великий, Ксирион Блистательный ныне обладает Фарном. Он обрел его в долине двух рассветов. Он царь царей по праву. Владыка равнин, горы ревущих ветров. Древнее царство возродится. Золотые лучи славы его выжгут гниль, ползущую с запада. Собирайтесь, подданные. Вооружайтесь, верные. Готовьтесь к бою. Запись речи фанатика, схваченного на рыночной площади города Пармина, где он смущал народ и призывал к мятежу. За 3 месяца до начала восстания в комнату вошел гражданский чиновник, суетливо оглядываясь и пытаясь кого-то найти. Эти типчики постоянно сновали туда-сюда, разводя лихорадочную бессмысленную активность. Мне кажется, они сами не понимали, что должны делать и какие бумаги подготовить, но продолжали метаться, словно тараканы, напуганные ярким светом. Чиновники передавали бесконечные записки, пытались выяснить какую-то ерунду и всячески имитировали бурную конструктивную деятельность. Причем всего в свите Курьяностия их прибыло человек 20, но они умудрялись разводить такую лихорадочную активность, что возникало ощущение орг-чиновников, заполонивших дворец. Я взял следующий лист. 40 тысяч, 70, 100. Мы не можем точно сказать, сколько было убито в ту ночь, когда фидейны, фанатичные последователи Ксириона, устроили резню имперского населения в 6 крупнейших городах Востока. Тогда же самые безумные из них стали выжигать у себя на лице звезды как символ того, что они более не станут скрываться и будут сражаться до победы или смерти. Проповедники и самозванные пророки подстрекали народ прямо в храмах. К фанатикам присоединились городские толпы. Разгрому подверглись дома чужестранцев, лавки ростовщиков, учреждения имперской власти. Повсеместное предательство знати и ауксилии не позволило подавить. «А я знаю, кто вы». От чтения меня отвлек молодой северянин. Невысокий, коренастый, ярко-рыжий, с золотой серьгой в левом ухе. Он будто бы воплотился в реальности с какого-то очередного сериальчика про викингов. Там любили такие типажи. «А вы знаете, кто я?» — продолжил северянин с заговорщической улыбкой. Мне не хотелось ему отвечать. Наверное, стоило бы. Политика, дипломатия, необходимость располагать к себе важных людей в конце концов. Однако я ощущал по отношению к этому человеку некую брезгливость, с одной стороны, а с другой понимал, что дружелюбие рыжего типчика зависит целиком и полностью от его шкурных интересов. Сейчас мы на одной стороне, вот и ластится, а изменится расклад, так он укусит, сколько его до этого не гладь по шерстке. Хотел сказать, что это было смело и продумано. Продолжал рыжий свою речь. Я о всей компании на севере. Прогуляться так по лезвию ножа, дорогого стоит. Непредсказуемость, решимость, скорость и натиск. Когда вы все придумали? Под Либана или раньше? Я поднял на него лицо скрытое под маской и приложил палец в район губ, призывая к молчанию. А ну конечно, спохватился рыжий. Вы тут тайно. Ничего, недолго осталось. Я прямо сейчас отдаю последние приказы. Вот-вот все закончится. С этими словами он поспешил прочь из комнаты, а я вернулся к чтению. Общая ситуация по Востоку мне виделась такой. Шатт был очень древним царством, золотой век которого вспыхнул и угас задолго до становления империи. Но еще тысячи лет могущество восточного гегемона догорало, а затем дотлевало. Гражданские войны, вторжения, потеря захваченных земель, все как положено. Несколько раз их даже громили и на какое-то время завоевывали соседи помоложе. Однако Шатт все равно оставался крупной фигурой на глобальной доске. И даже после потери многих территорий проглотить, а затем переварить его было некому. Пока не появилась империя, начались шаддинские войны, коих случилось аж 6. Первое время древнее царство отбивалось, даже наносило захватчикам поражение. На востоке из-за особенностей природы все очень хорошо с разведением лошадей. Кавалерия всегда была сильной стороной Шадда, но империя умела адаптироваться, а еще имела огромный запас ресурсов. Создавались свои алые турмы, годами обучавшиеся кавалерийскому бою на восточный манер, нанимались сейфы и другие кочевники, вербовали даже северян. Шатт таки был проглочен, но не совсем. Как мы любим во фруктах съедать лишь мякоть, так и империя забрала самые плодородные и богатые земли, оставив без контроля степи, пустыни и горы. Там кочевые племена создали множество мелких царств, промышляя набегами на бывшие центры древней цивилизации. Некогда единый народ раскололся, оседлые жители городов под империей и вольные племена на ее границах. Шли столетия, гремели войны, вспыхивали мятежи, но глобально ничего не менялось. Империя вцепилась в богатые земли Востока и крепко держалась за них. А затем пришел Ксирион, отпрыск одного из десятка царских родов приграничных осколков древнего Шадда, великий воин и стратег. Самое смешное, что до своих 32 лет он имел в империи скорее хорошую репутацию. Не то чтобы союзник, но точно не враг. Ксирион бодался с соседями, был наемником в далеких землях где-то за краем имперского мира. Сражался и так всю жизнь. Ксирион мог стать одним из множества военных царьков пустынных районов Шадда, но в свой 32-й день рождения он посетил древнее сердце ушедшей империи. Там случилось нечто, изменившее судьбу Ксириона, а потенциально и всего мира. Обретение этого самого Фарна, или чего-то, что шаддинцы приняли за Фарн. Затем пошла цепная реакция по всему Востоку. Семена смуты упали на благодатную почву. Политика империи разнится от провинции к провинции. Если на севере государство твой лучший друг, заинтересованный в обживании пустых земель, то богатый Восток всегда был на положении дойной коровы. Налоги, захват земель, ростовщичество, неравноценная торговля, имперцы умели выжимать ресурсы. Столетиями положение империи было почти незыблемым. Она поглотила или уничтожила всех потенциально опасных соседей. Границы ныне проходили по морям и места настолько ненаселенным, что захватывать их было бессмысленно. Случались набеги кочевников или пиратов, однако настоящего врага не находилось. Не было того, кто грозил отнять территории или сокрушить хребет военной машине легионов. Затем начинается восстание в Шадде. Многомиллионные города, тысячи и тысячи знатных воинов-всадников, объединившийся с ними кочевой элемент, приметнувшиеся к восставшим Ауксиларии. Все это объединяет фигура божественного царя царей, живой легенды, вернувшейся в мир из минувшего золотого века Востока. И перед изумленной империей за считанные месяцы возникло, если не древнее царство в ослепительном сиянии могущества, то его разгневанный призрак, желающий поквитаться со всеми, кто топтал священную землю двух рассветов, не славя при этом бессмертное солнце. Такая вот предыстория конфликта. Началось все за пару лет до моего переноса сюда. Интересное, однако, совпадение. Не знаю, кто или что закинуло меня сюда, однако это вполне могло быть связано с глобальной войной, грянувший впервые за сотни лет. Кстати, мне предстоит гоняться по пустыне за очень избранным парнем, которому фанатично преданы воинственные кочевые племена. Там рядом стратегические запасы спайсухи часом не завалились. Ладно, надо не забывать мой давний тезис, что в реальной жизни чаще всего побеждают сардаукары. Чаще всего, но исключения никто не отменял. Все готовы? Пора. Грянул знакомый голос. Я впервые увидел Дактания в броне. На нем блестела мускульная кираса, на которой был выбит сюжет противостояния какого-то героя с огромным львом. Все это обрамлял затейливый узор из дубовых и лавровых листьев. Впрочем, красота не делала его броню менее мощной. «Давайте, давайте, нас уже ждут». Вообще, как Венатор, он не имел права командовать военными, но Дактанию было плевать на такие формальности. Преторианцы и ликторы начали собираться. Вместе с Дактанием пришел странного вида воин. Слишком крупные черты лица, абсолютно квадратная челюсть и красноватый оттенок кожи. Гибрид. Результат смешения человека и минотавра. Причем тип результативности. Совершенная гармония. То есть ему повезло взять от родителей только достоинства обеих рас. Вместе с преторианцами и ликторами я покинул комнату, где мы просидели часа два. Железо грохотало по полупустым коридорам дворца, разгоняя гнетущую тишину. Вскоре отряд вышел в просторный зал, где нас уже ожидало множество важных и не очень людей. Невольно улыбнулся под маской. Вот я снова здесь. Зал украшали две статуи. Бородатый мужчина в царственном венце и с молнией в руках, а напротив него дева с копьем, Тиус и Клепсида. Они же Диис и Сида, как их зовут здесь на севере. Варварская версия моей божественной покровительницы имела косу на местные манеры и в отличие от имперских статуй выделялась изрядной крепостью тела. Вздымалась полная грудь, а руки явно могли применить копье по назначению с немалой силой. Вместе с другими ликторами мы образовали небольшой коридор вдоль красного ковра. Я замер, беря пример со статуй, молчаливый и недвижимый, живое воплощение неотвратимого имперского правосудия. Но сердце мое смеялось. Используя взгляд от третьего лица, я мог видеть зал целиком. Там были почти все, кто так долго и упорно пытались уничтожить меня. Вождь Биров Геар сильно сдал с последней нашей встречи тет-а-тет, окончательно облысел, сильно осунулся. Поражения плохо влияют на здоровье. Я это уже мог наблюдать на примере проклятого Аргита, бывшего стратега Кринтер. Брат Геара Донар, занимавший должность выборного правителя Гиларда, унывал не сильно. Поражение старшего родственника для него не конец света. Интересно, в курсе ли Геар, что это именно наемница Донара похитила Арину? Неважно, рядом стоял Сидониус. Вот уж кто вообще почти не изменился. Разве что какая-то едва заметная тень тревоги накрыла лицо мастера Венатора. Или мне кажется, ну у Сидониуса сейчас проблем полный север. Судя по новостям, сердце продолжало биться в глухих лесах, распространяя свое губительное влияние дальше с каждым днем. Кроме Сидониуса здесь был Иратион, один из стратегов федератов. Старик, некогда покинувший империю, чтобы попасть на службу варварскому царьку. И последним в списке важных персон был тот невысокий рыжий, что еще недавно пытался завязать со мной разговор. Зал был разделен на две части, воинов тоже поровну. Около 50 имперцев и столько же северян. Между нами появился гражданский чиновник, чтобы объявить: «Приветствуйте и славьте Курианостия, почтенный заседатель коллегии фициалов, один из 40, голос императора, сената и народа». Фициалы, жреческая коллегия, игравшая тут роль МИДа, и Куриностий был одним из них, седой полноватый мужчина лет 50 с невыразительным мелким подбородком. Я наблюдал за ним последние дни, пытаясь понять суть роли этой политической фигуры. Думаю, он был просто исполнителем, тем, кто едет в далекий край, чтобы зачитать чужое решение. Ну или он мастерски маскирует свои властные амбиции под маской безразличной скуки. Куриностий прошел меж ликторами, сопровождаемый еще двумя. Геар обратился к нему, не расслышал точно, но вроде предлагал сесть за стол. Ответ Курия был таким: обязательно, но сначала нужно озвучить решение сената. Фицерал продемонстрировал свиток в дорогой оправе. Воцарилась тишина, а Куриностий вроде как замялся под гнетом всеобщего внимания. Все же не акула большой политики он. Не в каждом имперском аристократе живет бестия, помешанная на власти и богатстве. Есть просто исполнители. Да встретит тишиной волю империи. Насти произнес формальное начало перед зачитыванием бумаг, одобренных высшей властью. Внимая просьбам союзных племен, Насти быстро перечислил всех федератов. И учитывая важность выдвинутых обвинений, сенат инициировал расследование, которое было поручено. Насти назвал имена нескольких сенаторов и квесторов. Что характерно, ни одного из данных персонажей на севере я не имел удовольствия наблюдать. Видимо, квалификация этих почтенных господ была настолько высока, что они могли вести расследование прямо из столицы. Шерлок нервно курит в углу. Насти долго перечислял всех причастных к расследованию, из которых здесь присутствовал только Белодиардок Токни. Затем Фициал объявил, что результаты были представлены Сенату и в такой-то день, при почти полном кворуме рассматривался извечный вопрос, кто виноват и что делать. Все замерли, ловя каждое слово посланника. Тот говорил громко, но без особого рвения. Насти устал. Он был стар, избалован сытой жизнью и долго плыл на корабле. Поэтому судьбоносные слова прозвучали довольно пресно. И вердикт по существу вопроса. Доказано и доказательства приняты Сенатом, что ради победы в конфликте были призваны темные богохульные силы. Факты сотрудничества с Хрустальной гробницей подтверждены. На этом моменте я немного напрягся. Точное содержание вердикта известно не было. Слив меня после всего, что было в столице, выглядит глупо, но паранойю никто не отменял. Однако затем из уст Ностия полилось чистое золото лицемерной политики, которому я вынимал с огромным удовольствием. Доказано, что Донар из Гилларда заплатил колдунье, известной как Альдинка из Канатига, за оказание услуг, связанных с ее темным ремеслом. Также были наняты и другие маги, демонопоклонники, нелюди, заклинатели крови, гадатели и ведьмы. Что до фактов обращения имперского стратега Михаира к темным силам, они признаны несущественными, не требующими наказания и соответствующими интересам империи. Вот так вот, мне хотелось смеяться. Оказывается, ничего существенно плохого и запретного я на севере не учудил, а где-то дальше Бьертор нагорел над миром демонический закат и орды тварей собирались в его лучах. Насти же продолжал нести волю империи офигивающим федератам. Опасные и богохульные деяния магов, нанятых Донаром из Гилларда с одобрения его родственников, привели к разрушительным последствиям, появлению множества чудовищ, разорению земель. Это обви, хватит. Голос Геара прервал размеренную речь Фициала. Тот будто даже растерялся. Думаю, что первый раз за дипломатическую карьеру кто-то проявил к его роли такое вопиющее неуважение. Хватит нести чушь, продолжил вождь федератов, судя по лицу пытавшийся совладать с гневом. Забирай свою бумагу и выметайся из моего дома. Интересно, какие мысли и планы у него сейчас были на уме. Попытаться как-то торговаться с Сенатом, надеясь, что решение пересмотрит, продолжить войну весной, это навсегда останется загадкой для истории. Вы проводите наших гос. Договорить он не успел. Один из воинов севера, стоявших в карауле, метнул одноручное копье, угодив своему вождю промеж лопаток. Смерть предателем. Грянул третий голос, принадлежавший рыжему поклоннику моего стратегического таланта. Он выхватил мечи, яростно сверкнув глазами, ловко отпрыгнул назад, прикрываясь воинами. Причем драться этот человек в принципе умел, но себя берег. Закипел короткий, но жестокий бой. Вроде бы северян и имперцев в зале было поровну, однако половина федератов сражалась не за умирающего на полу вождя. Реально соотношение оказалось счет 1-3 в пользу гостей. Преторианцы стеной щитов ринулись вперед. Гибрид Минотавр сокрушительным ударом двуручного топора буквально смел одного из телохранителей вождя. Я, как и положено в такой ситуации ликтору, встал на защиту Фициала, оттесняя дипломата назад. Но повоевать мне ни с кем не удалось. Все закончилось слишком быстро. Лишь двое человек остались стоять недвижимы среди кровавой суеты. Оба они носили пурпурные плащи. Я уж думал, ты забыл все клятвы. Усмехнулся Доктони, смотря на Сидониуса. Слишком прирос к этим людишкам на севере и обнажишь за них освященный клинок. Иногда кажется, что только я клятвы и не забыл. Спокойно ответил Венатор, ренегат или вроде как и не ренегат. Не очень я понимаю отношения внутри их организации. Ну так идем отсюда, предложил Доктони. Политика нас не касается. Доктони, конечно, лукавил. В политике он был вполне себе величиной, хотя и играл для публики роль беспристрастного защитника человечества от зла. Отношения со злом у него, кстати, очень специфические. Как он там проповедовал, они разрастутся, а мы их подрежем. Контроль над ситуацией прежде всего. Невозможно выжечь зло с корнем, значит, надо направить его рост, так чтобы оно стало максимально безвредным для империи. Полная противоположность бескомпромиссности Сидониуса. Венаторы удалились, оставив людей спокойно заниматься политикой. Рыжий северянин выдохнул и расслабился после ухода Сидониуса. Опасался, что от клинка Венатора предателя охрана не спасет. Рыжий подошел к уже почти затихшему вождю федератов и совершенно дурацким тоном злодейского торжества произнес: «Твой сын уже кормит собак. Такое ты не планировал, а, царек надутый? Сколько лет я стелился перед вашей семейкой?» Он пнул умирающего по голове, с которой звонко слетел драгоценный венок. «Не позорь нас!» — со вздохом ответил ему Иратион, смотревший на полумертвого вождя без какой-либо неприязни. «Он проиграл, мы победили, такова судьба. Веди себя как подобает избраннику богов, Родан». «Да, конечно», — рыжий стратег улыбнулся, убирая ногу с уже трупа бывшего вождя. «Просто столько лет меня нас с тобой задвигали ради бездаря Дивера и девчонки, но теперь то мы развернемся. Справедливость возвращается на север, справедливости империя». Он заискивающе кивнул в сторону Фициала, а затем задорно объявил: «И все благодаря одному достойному человеку. Прошу вас, снимите маску. Это ваш триумф». «Триумф?» — труп врага, убитого в спину бывшим приспешником. Его брат рядом с проломленной головой. Как там было в пьесе, которую я недавно смотрел? Предательством началось, предательством и закончится. Геар пытался прокинуть империю, но сам оказался жертвой заговора. Впрочем, нельзя совсем уж осуждать Родана. Он мразь, конечно, однако спасает не только себя, но и остатки федератов. Вместо войны на два фронта теперь они могут получить от империи помощь для сдерживания сердца. Многим на севере Вере это было ясно как божий день. Поэтому организовать заговор Родану не составило труда. Времена изменились. Еще недавно для северян Геар являлся символом грядущего могущества, но затем их амбиции были похоронены меж стен Кринтерна под алыми переливами демонического заката. Время мечтать закончилось. Теперь пора бороться за банальное выживание. Я снял маску, привлекая всеобщее внимание к своей скромной персоне. Наверное, следовало что-то сказать, но что и зачем? Большую часть этих людей я едва ли увижу скоро, если вообще увижу. Наши судьбы более не связаны враждой. Они останутся здесь, а меня понесет с севера на восток, с одного края мира на другой. 15-й ранг так быстро, — задумчиво произнес Иратион. Его тусклые старые глаза не выражали ко мне никакой вражды, но в отличие от жизнерадостного Родана, имперец был опечален судьбой бывшего вождя или чем-то другим. Насыщенная получилась война, — пожал плечами я. Многие мои друзья погибли, но не могу отрицать, это была великая война, настоящий суд богов. Продолжал восхищаться Родан. Сейчас я прикажу убрать трупы, и мы сможем спокойно поговорить. Да, да, — согласился Насти. Мне нужно объявить еще два распоряжения Сената. Минут 20 потребовалось, чтобы очистить зал от мертвецов. Остался только запах крови, тяжелый и навязчивый даже для привычных к нему людей. А тут все были такие, может быть за исключением Ностия, но он держался достойно. Родан из племени Аднов зачитывал Фициал одно из распоряжений. «За верность федератскому договору Сенат присваивает вам статус друга и клиента империи». «Ага, вот тебе, мальчиш, плохиш, банка варенья и корзина печенья. Как я теперь понимаю, этот статус означает, что империя берет данного господина под свою крышу, и просто так его прирезать уже сложнее. Крыша может спросить с виновных. Тут, кстати, местные уголовное и международное право работают по одинаковым схемам. Если кто-то кого-то убил, то с виновником судится не государство, а его патрон или, если такового нет, община. Быть клиентом важного человека очень полезно для выживаемости. Если, например, кого-то будут подозревать в убийстве одного из моих легионеров, то в суде обвинителем выступлю я, или кто-то от моего имени. Но если все происходит на территориях, где я имею военные полномочия, то можно фактически обойтись без суда. Радн присвоение нового статуса встретил с дружелюбным почтением. Похоже, теперь именно ему быть новым вождем Союза Федератов. Не знаю, где сейчас Ирина и чем занимается, но на ее месте я бы поблагодарил Альдинг за спасение жизни. Чую, Радонса товарищи уничтожат всех родственников Геара, до которых сумеют дотянуться. И тут дело не только в затаенных обидах. Для любых заговорщиков родичи свергнутого правителя — это потенциальная угроза. А Родан далеко не дурак. Дураков в стратегии не берут. Иратион из Мессена, по милости императора вам даровано прощение за ошибки прошлого. Изгнание отменяется. Посему вы будете восстановлены на службе как новый стратег Лимиса Север. Несколько мгновений старик молча смотрел на Фициала, ожидающего реакции, а затем тихо произнес: «Большая честь для меня, большая честь». Однако радости в его голосе я не заметил. Так решилась судьба Севера на ближайшие годы. Рокировка. Меня в Шакт, Радана на трон, а Иратиона сторожить границу. При этом пока существует угроза сердца, то у северян не будет даже мысли о бунте. Саму же проблему немертвого бога Империя, скорее всего, попытается решить чужими руками. Использовать для этого магов Багрового круга. Но это все уже не моя проблема. Вечером после заговора я отдыхал в отведенных покоях под охраной четверых преторианцев. У меня и Доктония были вполне резонные опасения, что кто-то из северян может захотеть даже ценой своей жизни отплатить мне за судьбу родного края. И я ощущал себя будто в тюрьме. Вообще, последние полмесяца выделялись не самыми приятным. Вечно под чужой опекой. Пешка в руках политиков, которую водит с одного столичного мероприятия на другое. Мне надо было воссоединиться с армией. Только тогда я снова почувствую себя цельным, свободным, готовым сражаться за свою судьбу. По идее, завтра мы отправимся к Лимису, куда уже вернулись легионы, оставив Кринторн. Приказ об этом им передали спустя пару дней после моего изъятия. Работа особых имперских каналов, к которым относились мой анонимный доброжелатель и его верный или не очень, демонический пес. Иногда, засыпая в теплых, пропахших благовониями комнатах столичных особняков, я видел чужие сны, а в них походный марш трех легионов. Осенний север, промозглые дожди, грязь, полноводные реки и сотни чудовищ, жаждущих человеческой крови. Край, разоренный безжалостной войной. Легионы вернутся под Мелиадон, откуда мы когда-то начали судьбоносный поход. Два из них я заберу с собой на восток, один останется на Лимисе. Эта идея мне совершенно не нравилась, но я понимал, что нельзя оставлять границу совсем без прикрытия. Наберут еще легион, однако какого качества он будет, знаем мы эти новонабранные толпы. Воевали когда-то такими. Даже несчастные гераты с оружием типа камни, палки и объедки со стола, это я про костяные наконечники, стали тогда для нас серьезным испытанием. Спустя пару месяцев 21-й прошел бы через них как раскаленный гвоздь сквозь рыхлый снег. А теперь на севере не просто дикарей надо бояться, а пораженных порчей, обращенных в нежить или монстров, кровожадных безумных дикарей с магическими силами. Кому за это сказать спасибо? А мне? На левой руке ждала своего часа метка порчи. Я надел маску ликтора и вместе с охраной покинул комнату. Хотелось немного пройтись. Бездействие слишком угнетало. Дворец казался полупустым. Многие погибли, другие бежали. Поголовье северной знати заметно сократилось за последние месяцы. Кому за это сказать спасибо? А мне? Но эта демографическая катастрофа не моя проблема, как и север в целом. Хватит. Я прощаюсь с этим местом. Надеюсь, что навсегда. Я оставил охрану в коридоре, а сам зашел в просторную комнату с высоким потолком и выходом на балкон. Здесь было довольно пусто. Лишь пара кроватей и сундук. Следы пожара почти устранили. Остался лишь едва заметный нагар ближе к потолку. Зашел на балкон. Сырой дождь моросил в ров подо мной. Вода там ледяная. Когда окунаешься, то будто тысячи тончайших холодных игл пронзают тело. Помню это ощущение. А еще помню, как, орудуя клинком, добивал здесь воспитательницу Арины, чтобы напоить кровь раненую луну. Первое собственноручное убийство. Не за этим ли я здесь? Преступник, которого тянет на место убийства прямо как в этих ваших детективах про маньяков. Воспоминания? Я не обернулся. Лишь обзор камеры поменял. Сзади подходил Иратион. Один и вроде без оружия. Даже руки держал на виду. Да, ответил я, снимая маску. Через этот балкон мы сбежали. А что с девочкой? Не знаю. Честно ответил я. Альдинг забрала ее. Наверное, попытается продать какому-нибудь царю или вождю. Значит, жива? Немного удивился Иратион. До сих пор не могу понять, когда вы успели завербовать Альдинг. Я и не вербовал, ответил ему с усмешкой. Честно, наблюдал похищение с помощью магии, но никакого отношения к нему не имею. Альдинг просто решила, что слишком мало получает за такой риск. Демоны, древние боги. Вот и сбежала, прихватив с собой ценный приз в виде Арины. А за что вас изгнали и как вообще такое получилось? Я удивлен. Стратеги — ценнейший инструмент войны. Да, вы правы, но тогда был мир. Мелкие заварушки на границах, набеги, кочевники и много-много глупой политики. Вздохнул Иратион, а затем с горькой усмешкой добавил. Чудесные были времена. Пусть я и оказался дурным стратегом. И в чем же была ваша ошибка? Наивность, глупая вера в красивые символы. Перешел дорогу не тем людям. попытался разоблачить преступления очень важных господ. Заметили, что Куриности не называл моей фамилии. Я не аристократ и даже не гражданин по рождению. Загадка, почему Клепсидас не зашла на столь ничтожного человека. Есть подходящие качества. Скажите честно, тогда под Кринтерном, вы поняли, что я заманивал осаждавших в ловушку. Тогда ваши воины, помнится, не ринулись на штурм второй стены. Я осторожничал, ответил старик. Не буду похваляться, что угадал ваш замысел. Банальная осторожность спасла моих людей. Значит, вы не такой уж и дурной стратег. Дурной. Снова горько усмехнулся Иратион. Я сбежал сюда. Укрылся после позорного изгнания среди варваров. Меня слушали, ценили, и это было приятно. Но войну за север я проиграл. Даже не под стенами Кринторн. То, что случилось сегодня, надо было сделать это давным-давно, связаться с нужными людьми и, заручившись поддержкой Радана, избавиться от Гера. Я мог сговориться с Антвием Каром в конце концов, понимал, насколько опасны планы Гера, но ничего не сделал. Предательство, убийство, расправы. Плох я в этом, не решился, и вот к чему это привело. Иратион указал на север, где у горизонта можно было заметить багрово-алое пятно демонического заката. Я дурной стратег, а вы, может, станете великим, войдете в историю. Учитывая предыдущие слова, это звучало как скрытое осуждение. Мол, я то зверствовать не умею, а вы, сударь, мастак. Что правда, то правда. И все равно я вам сочувствую. Вдруг печально добавил Иратион. Это почему же? Вы здесь в глухомане воевали с варварами. Один против всех. Коварные планы, решимость, магия. Все в ваших руках, но там на востоке. Боги, боги, боги. Я был там, Михаир. Я знаю, каково это жить и сражаться внутри большой политической игры. Стать стратегом Лимиса Север. Ладно, но если бы мне предложили вернуться туда, я предпочел бы броситься на меч. Хотя лгу, такие выкрутасы для молодежи. Старику лучше вскрыть вены в теплой ванне. А вы, дяденька, оптимист. Я, кажется, понимаю, о чем мне пытается сказать Иратион. Но все же надеюсь, что общий враг в виде могучего призрака древнего царства таки сплотит имперскую верхушку. Сплотит ведь, узнаю уже на востоке. Вам тут тоже придется несладко, предупредил я. С дальнего севера будет лезть всякое. Да, монстры. Благо я стар, а земли севера обширны. Возможно, просто не доживу до момента, когда они окажутся на Лимисе. Усмехнулся Иратион. Тогда это будет уже не моя проблема. Глава 2. Хватка севера. Сон и смерть так похожи. Брат и сестра. Уже не помню, откуда эти строчки, но хорошо понимаю их смысл. Мои сны теперь это безумная смесь видений, приходящих из разных источников. Когда-то на старте я был просто стратегом, избранным богиней войны, чтобы нести разум и справедливость на поля сражений. Затем меня коснулась Лав. Древняя ведьма пришла, потревожив мои сны кошмарами. Затем я сам начал поглощать небольшие порции магии великого пламени, чтобы выйти за пределы собственного дара. Потом была игла, направитель великого пламени, древний артефакт, созданный по моей теории Титаном и Агисом. Я держал в руках этот зачарованный предмет, ощущая, как через него течет из пылающих миров чужеродная сила. У меня была одна из проклятых игл, которые обычно сулят гибель своим новым хозяевам, когда хозяева старые приходят за артефактом. Но я жив, даже относительно мирно разошился с хозяином иглы. Затем сердце. По моей воле мертвый бог севера стал немертвым богом, и оно помнит меня. Где-то в хаотичном переплетении ярости, боли и отчаяния стенающих душ хранится мой образ. Теперь сердце тянется ко мне во снах и наяву, желает поглотить мою личность и дар. В общем, я очень востребован всякими сверхъестественными силами. И по ночам, когда разум мой погружается во мрак, происходит очень разное. Иногда сработают навыки чужие сны, а иной раз привидится хренотень не очень понятного происхождения. Ночью после свержения Геара меня посетил именно второй вариант. Сначала я увидел море, темную, с серо-стальным оттенком водную гладь под свинцовым осенним небом. На волнах качался довольно красивый парусный корабль для дальних морских путешествий. Выступающий нос окрашен в желтый, а по бокам нарисованы глаза. Смуглые, тепло одетые матросы опустили в воду на цепи тяжелый якорь. Корабль остановился в сотне метров от скалистых берегов. На палубе собирался небольшой отряд пестро одетых и легко вооруженных людей. «Все просто как ловля пескарей», — заявил один из них с внешностью уроженца Кантига. «Мы заходим, торгуем меха и янтарь за побрякушки. На тему рабов надо выходить аккуратно. Иногда удается этих дурачков уболтать на ровном месте. Так, Пинктас, ну помните его?» собирал местных девок, типа женился на них, десяток с разных племен набрал. Если голод, то они сами готовы отдавать лишние рты. Сначала говорим, оружие это последние шансы, только если мы уверены в победе без потерь, но тогда надо резать всех, кого не берем, дикари злопамятны. Они расскажут остальным и в следующий раз можно нарваться, из Гиларда до нас не дотянутся, раньше они свою мзду брали за делишки на севере, спросил чернокожий уроженец Изумрудных островов. Они сцепились с имперцами, ответил невысокий смуглый моряк, вооруженный колчаном с дротиками. Говорят, большая война там, ножам и Гиларду не до мелочей. Ладно, давайте в лодке, я чую плохой ветер к вечеру. Лучше бы нам убраться подальше от тех скал, когда задует холодом Скербри. Сказано, сделана команда торгов пиратского корабля начала свой путь к скалистым берегам Дальнего Севера, нацелившись на стоянку племени дикарей. Получается, не все ушли самоубиваться или кто-то успел вернуться, не знаю. Но судя по незамысловатым жилищам из звериных шуб, то была стоянка кочующих охотников-собирателей по типу гератов. У них праздник что ли какой? Пробубнил один из моряков, подняв глаза на три столба дыма, поднимающиеся над берегом. Да, праздник в честь воскрешения бога. Костры, шашлыки, танцы. Как начали праздновать, так до сих пор остановиться не могут. Неужели не заметили нас? Лодки были уже близко, но никто из дикарей не высыпал на берег встречать непрошенных гостей. Стоянка у воды казалась покинутой людьми. Огромные столбы дыма поднимали не от нее. Что-то жгли сильно восточнее от берега. Похоже, праздник. Жертвоприношение, наверное. Хорошо бы они перепелись. Оскалыбился чернокожий. Взяли бы всех тепленькими. Им тут и напиться-то нечем, возразил человек из Канатига. Пиво и вино – привилегии земледельцев. А эти дикари разве что шаманы грибы какие-нибудь жрут. Хватит уже про дикарей, сплюнул чернокожий. В моей деревне гнали хорошую плодовую брагу. Это север, вздохнул собеседник. Тут нет фруктов. Клянусь просоленными сиськами Лани, ты лжешь, возмутился пират. Я незримо усмехнулся, вспомнив луну. Знакомый моего знакомого присоединился к разговору другой работорговец. Видел Рене Ланию своими глазами. Так вот, титьки у нее ни о чем, говорит. И вообще она страшная, как гнилая акула. Да завались ты, ответил чернокожий. Будь у тебя возможность трахнуть самого жестокого и удачливого капитана всех морей, будто ты бы разбирался, какие там сиськи. Тихо, оборвал их канатигец. Что-то не так, лодки уже вплотную были у берега. Стоянка дикарей производила странное впечатление. Я сразу понял, что не понравилось пирату. Походные дома дикарей, их чумы были установлены небрежно, хаотично и сильно истрепались. В некоторых из них можно заметить крупные дыры. Нонсенс. Для жителя северных регионов есть две главные ценности. Еда и тепло. Еда, тепло, жизнь. А тут такая безумная небрежность. О причине странностей мог догадаться я, но не пираты. Просто теперь северян грея нечто теплее чума и жалкого очага. Огонь, который невозможно погасить. Пираты сошли на берег. Стоянка племени производила гнетущее впечатление. Небрежность, мусор, объедки и какое-то нехорошее запустение. Вот валяет в грязи каменный топор. Ценная вещь для дикаря вроде, а выброшен. Вон гниет полтуши оленя, но ни один стервятник не спешит полакомиться мясом. Так не должно быть. Все это неправильно. Канатигец замер. Мимо него пролетело что-то похожее на бабочку. Моряк пригляделся. Это были всего лишь хлопья пепла из огромных костров в лесу. Эй, тут ребенок. Один из пиратов обращался к канатигцу. Похоже, именно уроженец островного города знал язык северян. Сопровождаемый двумя пиратами, он направился в косо поставленный чум. Там действительно сидел чумазый ребенок лет пяти, который качал головой из стороны в сторону, будто с чем-то категорически не согласен. Рядом с малышом тлели угли костра, от которых шла тонкая струйка черного дыма, закручиваясь по спирали. Моряк наклонился к ребенку, несколько раз щелкнул смуглыми пальцами перед худым личиком то ли мальчика, то ли девочки. «Где взрослые? Эй, малыш, где твои мама и папа?» «Взрослые, взрос», вздохнул ребенок, глупо, словно дурачок, вывалив красный язык. «Да, взрослые. Твое племя, огоньки, они смотрят на огоньки, в смысле на костры, нет, огоньки летают по небу, огоньки-светлячки, духи, искорки сердца, жертвоприношения, они точно ушли для какого-то ритуала», высказался недавний эксперт по титькам Рене Лани. «Здесь воняет дурной магией, надо валить». Что ж, местные работорговцы проявляли гораздо большую смышленность, чем персонажи ужастиков. «Ладно», вздохнул канатигец и хотел уже было уходить, Но тут ребенок заговорил снова. Взрослые смотрят огоньки, а мама с папой уже горят. Малыш рассмеялся так, что пираты вздрогнули. Горят, они кричат, кричат, я слышу, слышу. Ребенок повернулся к ним, и можно было теперь видеть его безумные глаза, затянутые как бельмом желто-гнилостной пленкой. Гной скопился под веками, почти слиплись ресницы. «Уходим быстро», — решительно прошипел сквозь зубы Коннектикутец, пытаясь привести в чувство напуганных коллег по опасному бизнесу. И тут снаружи раздались крики, а вместе с ними вопли и рев. Кажется, кто-то из взрослых таки вернулся поприветствовать гостей. Пираты ринулись наружу, где уже кипел бой. Ну как бой, скорее бойня. Со стороны леса к берегу неслась толпа людей, тварей и тех, кто был пока чем-то средним между двумя этими состояниями. Все они бежали, дергались, орали и ревели. Подробно рассмотреть кого-то не удавалось, но я видел кожу, перепачканную сажей, тлеющие ожоги, бугристые опухоли, гнойные глаза, клыки, когти, вспышки колдовского огня. Из вполне обычных охотников-собирателей местные превратились в тех жутких дикарей-людоедов, какими их мнят жители центральной части империи. Ирония, однако, на этом видение оборвалось. Его сменил тошнотворный круговорот дымной хмари, хор стенающих голосов и запах гари. Неизвестно, какова была судьба неудачливых пиратов, но думаю, у гниющего оленя появилась компания. Я проснулся тяжело дыша, метку порчи жгло огнем. Сердце было близко и снова тянулось ко мне, будто почуяло мое возвращение на север. Надо валить как можно быстрее и дальше. Шат, отлично. Пусть Ксирион хоть трижды избранный, ездит на песчаном черве и стреляет лазером из глаз, хуже чем здесь уже не будет. Хмурое осеннее утро приветствовало меня назойливой головной болью. А ведь сегодня придется много пробыть в седле. Пора возвращаться к легионам. А не безопаснее ли отправиться туда по воде? Спросил Эратион, когда наш отряд уже собирался покидать Гейрторн. Конечно, безопасней, согласился Доктони, наблюдавший, как слуги седлают его коня белой масти. Но мы не отправимся по воде, усмехнулся Эратион. Не отправимся, согласился Венатор. Выше нос, ободрил его полуминотавр, улыбаясь плоскими громадными зубами. Мы справимся, дедушка, не сомневаюсь, вздохнул Эратион. Просто староват уже для долгой верховой езды. Тогда можешь просто бежать за лошадью следом, усмехнулся гибрид. Я так часто делаю, когда моя красавица устает. У этого амбала была выносливость 52. Не сомневаюсь, что может так делать. Всего наш отряд насчитывал 60 бойцов. Доктони, еще 7 венаторов, гибрид, лекарь, 30 конных лучников и 20 всадников с копьями. Все отлично подготовлены. Статы заметно выше среднего. Достойное сопровождение даже для двух стратегов. Однако Эратион был прав. Путь по воде практически исключал серьезные угрозы. А на земле может быть всякое. Мстительные северяне, недобитки, разбойники и, конечно, монстры. Зачем же рисковать? Мне кажется, причин было две. С одной стороны, Доктони был уверен в себе и своих людях, а с другой стороны, мастер Венатор лично хотел глянуть на творящуюся здесь дичь, воочию увидеть, что из себя представляют творения сердца. Не могу сказать, что такая прогулка мне по душе, но Доктони человек многоопытный, должен понимать потенциальные риски. Да и вообще, это его авантюра, пусть у него за нашу безопасность голова и болит. Моя голова еще успеет намучиться в Шагде, пока надо отдыхать. Конечно, на время путешествия я добавил всех в свою армию, но командует пусть Доктони. Моя задача – координировать воинов на местности и следить за передовыми дозорами. Мы покидали Бьерторн рано и без особых церемоний. Я, возможно, последний раз окинул взглядом этот город. Каменные улицы, сырые от ночного дождя черепичные крыши, башни на фоне гор. Город, который мог стать столицей Большого Царства, новым сердцем Севера в противовес архаичному идолу из глухих лесов. Но судьба распорядилась иначе, и несостоявшийся великий город пал без боя после стратегического поражения федератов. Наш отряд передвигался исключительно верхом, минимум поклажи, никаких повозок. Скорость была слишком важна. Конь Доктоне, чья шкура казалась ослепительно белой, представлял собой живое сокровище. Судя по описанию, его предки были пегасами, своевольными существами, покорными лишь богам и великим героям. Их потомок уже не мог летать, но по всех характеристикам превосходил обычных скакунов. Более того, конь Доктония имел врожденное сопротивление к стихийной магии, повышенную регенерацию и был практически бесстрашен. В общем, мог потягаться с плотоядными скакунами Сейфакин. Полуминотавр ограничивался обычной лошадью, разумеется, чрезвычайно выносливой и довольно крупной, иначе бы не выдержала под таким всадником и часа. Гибрида звали Радамат. Он заявил, что это означает неунывающий на языке его земли. Минотавры считались монстрами, но имели особое положение. Это были не те чудища, что ждут заблудившихся путников в кустах. Минотавров называли монстрами царской крови. Первый из них был зачат, когда один древний царь плохо обошелся со своей женой-полубогиней. Тогда ее отец послал ему вместо нормального первенца чудище с бычьей головой. Однако, по итогу царь не сильно расстроился, ибо сынок был не семи пядей, но зато сильный, здоровый и свирепый. А что еще надо для принца в ту дикую эпоху? В общем, первый минотавр успел накуролесить, пока не был убит одним из великих героев. Однако перед этим он успел наклепать потомство. Оказалось, что при его контактах с обычными женщинами рождаются гибриды. Это если избранница выживала. Размер там имел значение и на роль будущих матерей, говорят, выбирали бывалых жриц любви. А что до полноценных минотавров? Их можно было получить, скрестив изначального с его сестрами и другими родственницами по крови. На какое-то время рогатые принцы стали особой фишкой того царства. Некоторых из них можно было даже относительно контролировать. Так один минотавр удостоен особого почитания за то, что сразил великана, наводившего ужас на жителей горных регионов. Империя в конце концов добралась до этого рогато-инцестного государства, обратила его в провинцию. Монстры царской крови стали важным военным ресурсом. Их признали творением богов, требующим контроля, а не истребления. Начался отбор гибридов, выбраковка, скрещивание, воспитание при храмах. Полуминотавры сильны, выносливы, не ведают страха, обладают природной броней в виде толстой кожи, а также могут использовать стихийную магию земли. Однако несколько минотавров таки не оценили гостеприимство имперских казематов. С тех пор попадаются редкие дикие особи и гибриды. Земли вокруг Биртерна почти не подверглись разорению. Единственным признаком надвигающейся беды были многочисленные беженцы. Люди уходили с севера на юг. Кто-то пытался осесть ближе к Биртерну или морю, а другие шли дальше, надеясь перейти Итар, чтобы попасть на территорию империи. Голод и страх гнали этих людей. Похоже, что цены на рабов опять упадут, задумчиво констатировал Дактани, чуть притормозив коня. «Собираетесь закупиться, мастер?» Шумно переводя дыхание, спросил Эратион. «Что вы?» Усмехнулся Венатор. «Я нищий воин храма. Даже плащ на плечах и тот не мой». Радамат глухо расхохотался. «Что веселит тебя, друг?» С притворной обидой спросил Венатор. «Если иногда у меня и водится пара монет, так то племянник. Моя сестра вышла за патриция из богатого рода. Ее сын добрый иногда балует дядю небольшими подарками. Чем там сейчас Стелион занимается? Кажется, распределением хлеба, поступающего с востока. Буквально хлебное место. Небольшой подарок в его исполнении может стоить больше, чем иные люди зарабатывают за десятилетия. На второй день пути во время привала я поинтересовался у Дактания. Получается, Сидониусу все сойдет с рук, а что мне с ним делать? Назначить 30 палок или сократить на месяц пайк? Небрежно отшутился Венатор. Он предатель. Ну да. Пожал плечами потомок древнего героя. Сидониус, предатель, вы, орел наш, чернокнижник, душегуб и демонопоклонник, я тоже иногда позволяю себе некоторые вольности. У вас с ним личное? Да, есть немного. Сейчас он нам нужен. Пусть разгребает дерьмо, которое вы тут вместе навалили. А дальше? Посмотрим. Надо понять, с чем мы здесь имеем дело. Через два дня, вместо того, чтобы свернуть на юг к реке Итар, мы начали обходить леса вокруг утопья севернее, а там, земли разоренные войной, и Тир, сожженная Либана. Из двух путей Дактани выбрал самый небезопасный. Пейзаж вокруг начал стремительно меняться, дороги обезлюдили, попадались пустые дома и брошенные повозки. Люди здесь годами боролись против утопья, задумчиво произнес Эратион, оглядывая груду обглоданных костей на обочине. Рубили леса, осушали болота. Простые крестьяне выходили с копьями против аристов и даже монстров. Они дрались, веря в свою победу, что если не они, то их внуки смогут жить спокойно, не боясь ночью отойти от дома. Но они ошиблись. Победа оказалась за тварями ночи. Опять морально давит чертов старик. Что за дурная привычка? Я уже скучаю по восторженному лизоблюдству Радана. Надо было убивать Геара раньше. Холодно ответил я. Всем жилось бы сильно проще. К старости вся жизнь превращается в руины, присыпанные прахом сожалений. Надо было раньше убить или наоборот пощадить. Кто бы знал, сочувствую, ответил безразличным тоном. Интересно, какой будет моя старость, если доживу? Буду ли с сожалением вспоминать, сколько наворотил? Статистика тут не на моей стороне. Большая часть стратегов отправляются на тот свет сильно раньше времени. Первый бой случился на 10-й день путешествия. До этого нам попадались лишь небольшие стайки трупогрызов и другой мелкой нечисти, бежавшей прочь от военного отряда. А затем дорога привела нас в разоренную деревню. Смерть не принесла ее несчастным жителям покоя. Почти сотня умертвей и несколько десятков одержимых бродили вокруг своих бывших жилищ. Мы могли не рисковать. Передовой разъезд из конных лучников заранее заметил опасность. Умертвей немного погнались за ними, но лошади оказались быстрее. Так что мертвую деревеньку мы могли объехать, но Доктони решил пойти напролом. И надо сказать, что получилось у него это эффективно и эффектно. Ворвался в захваченную темными силами деревеньку на белом коне. Бегущие к нему умертвия, пересекая незримый круг где-то в 30 метров из опасных, быстрых и резких зомби, становились вялыми кусками мяса. Орудуя двуручным клинком, Доктони уничтожал их в касании. Ему не надо было рубить мертвецов на куски. Высокий уровень подавления просто лишал умертвий оживляющие их силы. Магия таяла, как снежинки на раскаленном металле, и грозные твари падали грудами безжизненной плоти. Одержимые тоже не оказали серьезного сопротивления. Видя успех предводителя, остальные всадники следовали примеру Венатора. Те, кто смогли совладать с перепуганными лошадьми. Дверь одного из домов распахнулась, и на пороге показался виновник всего торжества. Облик его мне был знаком. Черное закрытое одеяние с капюшоном и белым поясом, маска из нефрита, усеянная орнаментом символов. Магистр хрустальной гробницы. Отношения с этой организацией у меня были не самые плохие, но в этот раз встреча не задалась. Чародей использовал артефакт, чтобы воплотить высокого четырехрукого демона, напоминавшего гигантское насекомое. Затем магистр, видимо, собирался перейти к боевой магии, но я уже просигналил Доктонию о появлении опасного врага. Тяжелый дротик, выпущенный словно из скорпиона, расколол маску вдребезги. Бросок Доктони обладал такой силой, что колдуна швырнуло назад. Собственно, вот так в идеале венаторы должны убивать чернокнижников. Сразу уничтожать голову. Из-за хардкорности процесса инициации магом потом обычная боль, что старому псмщику легкий щелбан. Доктони зашел в дом, из которого появился магистр, и выволок наружу худощавого мужчину в черном балахоне. Адепт. В присутствии Доктони он, наверное, и костра магии не разожжет, если Венатор не позволит. За нас отомстят, истерично, но не очень уверенно, заявил колдун. Истина восторжествует, имперские псы. Спокойно, спокойно. Примирительно и даже добродушно произнес Доктони. Не надо ругаться. И мастер Венатор принялся клиента, что называется, грузить. Причем даже без лишних угроз или физического насилия. В свою очередь адепт быстро смекнул, что убивать его прямо сейчас не собираются. Человеком он на проверку оказался не особо идейным. Не желал самоубиваться ради всяких там высоких истин и охотно начал говорить. Оказалось, что гробница отправила на север целую экспедицию в составе аж 6 магистров. Ну теперь уже 5. Целью всего мероприятия обозначалось исследование злополучного сердца и существ, которых оно порождает. В составе экспедиции есть один магистр довольно высокого ранга в рамках гробницы. Он со товарищи отправился дальше на север, а этих двоих оставили, чтобы заготовить из беженцев отряд нежити. Как минимум 3-4 сотни умертви. Зачем гробничникам такая сила, адепт не знал. Возможно, они собирались выбить ячейку ножей из утопия и превратить городок на болотах в свою базу, или хотели набежать на федератов. В сущности, неважно. Мы продолжили наше путешествие в компании раскаявшегося адепта гробницы. Судя по внешности, он был уроженцем северных провинций империи. Когда я шел на все эти жертвы, жаловался он, то надеялся на богатство и комфорт, но требуя много, гробница дает нам лишь крохи, бесконечные обязанности и повинности. Какой ужас! Выяснилось, что в темном культе надо не только вершить зло, но и работать. Небось, спортзал тоже не предоставляется, уроков английского нет. В общем, адские условия труда в этой вашей тоталитарной магической секте. Может, для узкоглазых варваров из страны шелка и хрусталя такое отношение – норма. Продолжал жаловаться адепт. Но я родился в империи, где за тяжелый и опасный труд положена достойная награда, а не какое-то там осознание своего вклада в продвижение истины. Даже рабы-гладиаторы шикуют, если побеждают. Еще день путешествия прошел относительно спокойно, разве что натолкнулись на исполина. Это был молодой экземпляр ростом 3,5 метра. Природная маскировка не помогла ему от подавления Дактония. Заметив, что мы его заметили, он ломанулся в лес, на перегонки. Жизнерадостно предложил Радамат Дактонию, покидая седло. «Тебе хочется, вот и беги», — отмахнулся Венатор, и полуминотавр побежал. Замелькали мускулистые ноги красноватого оттенка. Из-за толстой кожи гибрид не боялся ни комаров, ни осенней прохлады, ни колючего кустарника. Радамата не было минут 30. Вернулся он довольный и совершенно заляпанный кровью. Сильно ранен, без особого волнения в голосе поинтересовался Дактоний. Пальчик на ноге отбил, лыбясь заявил гибрид. «Видимо, кровь на теле была исключительно чужой. Беда-беда», — покачал головой мастер Венатор. Долго наблюдал за этими двумя. Ощущение, что они давно вместе работают. Время от времени перекидываются только им понятными шутейками. Впрочем, ничего удивительного. Они оба монстры среди людей. На 15-й день путешествия мы увидели на востоке огромный столб дыма. «Полагаю, что и терпал», — произнес Иратион. «Ох уже эти северные деревянные крепостицы», — усмехнулся Дактоний. «Ничего, стратег, это он уже ко мне обратился. Вскоре вас ждут древние камни Шадда. Там только лучшие инженерные сооружения. Очень рад, но это если север отпустит меня туда. Что-то не нравилось мне зарево на горизонте». Итир был взят федератами без боя. Крепость уцелела, а гарнизон перешел на сторону Гера. Значит, там могли обороняться около 1000 боеспособных мужчин. Но вот Итир пылает. Какие бы силы ни брали крепость, но наш отряд им должен быть на 1-2 зуба. Надо обойти город по широкой дуге, заявил я. Пора отставить отдых. Кажется, ситуация накаляется. Мы взяли южнее к лесу, подальше от крепости, ставшей гигантским костром. Так, вздохнул я, подъезжая на своем коне к Дактонию. Впереди 5 крупных отрядов по сотне полторы и множество мелких, всего по 1000 бойцов. Похоже, они разорили Тир, а теперь рыскают по округе в поисках новых жертв. Откуда такие познания, стратег? Все просто, усмехнулся я. Заметная часть из этих людей все еще состоит в моей армии. Были среди одержимых силой сердца Гераты, которых я когда-то оставлял в Либане, а также кринтеры, предавшие своего вождя после поражений. Интересная компания. Почти все гераты носили броню. Научил на свою голову. Посмотрим, как они теперь называются. Выделил бывших ополченцев гератов. Разорители. Нестроевая пехота. Броня покрылась гарью и запекшейся кровью. Шлемы заржавели. Если обычно местные воины следят за своим внешним видом, то сердцепоклонники забили на это от слова совсем. На щитах вместо красивых и геометрически правильных орнаментов ныне были намалеваны какие-то шедевры сюрреализма. Красно-желто-черная палитра, кровь, огонь и гарь. В общем, моими стараниями из вполне себе обычных людей дремучих времен получились этакие хаоситы. Пешая знать кринтер ныне именовалась. Призванные сердцем, элитная строевая пехота. Все они имели среди способностей такую. Метка сопричастия гибельной порчи. Душа этого персонажа сопричастна сердцу порчи. Хор потерянных душ частично скрывает его присутствие от богов людей, делая подавление менее эффективным. По ночам видения и голоса посещают его, диктуя волю сердца. Душа после смерти присоединяется к хору, а тело может служить сосудом для многих ритуалов призыва. Эффекты. Любой коэффициент подавления, действующий против этого персонажа, снижается на 18%. Пока персонаж следует или уверен, что следует воле сердца, он получает бонус к морали в размере 386. Почти все последователи немертвого бога обладали чертой кровожадность. Не люди, мутантов и монстров я не увидел. Похоже, гераты и их новоиспеченные союзники действовали слишком далеко от сердца. Не дотянулись сюда корни исполинского чудовища. Поэтому оно не могло физически изменить тут своих хаоситов, но на мозги уже капало. Были в стройных рядах кровожадной орды и заклинатели. Бывшие шаманы, ныне ставшие похитителями души призывателями гиблого огня. А кроме того я, возможно, увидел кое-кого знакомого. Не факт, что это именно она, но очень похожа. Высокая, стройная, с темно-рыжими волосами, пепельно-серой кожей и следами демонической химеризации. Все же именно она. Как там ее звали? Иорнис, дева битвы, которая когда-то пришла ко мне с посольством от Кринтер, потом оказалась в клетке, а затем обратилась к чудовищам, воплощающим силу сердца. Существо стояло на небольшом холмике, кутаясь обрывками красного плаща. Желтые глаза были чуть прикрыты, а голова качалась из стороны в сторону. Химера что-то бормотала. Ну посмотрим, какие у нее теперь характеристики и способности. Дочь погибели. Создание порчи. Заклинатель. Я не успел даже глянуть на статы, как существо дернулось, оживилось, тараща желтые глаза вдаль, что привлекло ее внимание. Вернулся на карту местности, но вроде ничего нового вокруг. Около сотни варваров-хаоситов расположились на дымящихся руинах небольшой деревеньки. Истерзанные тела нескольких жителей доедали в стороне трупогрызы. Снова выделил бывшую деву битвы. От этого существо оживилось еще сильнее. Так, стоп, она что меня чувствует? Ощущает, как мое внимание касается ее? Раньше подобного не случалось. Но если подумать, то дар стратега – это особая сила. По сути, магия, пусть и идущая из божественного источника. А я не просто какой-то стратег, сам отмечен сердцем. Так, надо немедленно снять выделение пока. Химера оскалилась острыми кривыми клыками, желтые глаза ее вспыхнули, а в правой руке возникло полупризрачное красное копье. Им дочь погибели махнула в сторону, где находился наш отряд. Энда, я вышел из стратегии, ощущая, как ноет метка порчи, словно чувствуя приближение слуг сердца. В моем собственном сердце возникло очень недоброе предчувствие. Вроде бы ситуация не самая страшная. Сотня пеших хаоситов с девой Химерой во главе. Можно надеяться на силу отряда и резвых коней. Но чувство тревоги все равно нарастало. Почему она здесь? Последний раз эта новоиспеченная дочь погибели была замечена в Кринторне. Большая часть монстров и дикарей сейчас дальше на севере. А она пошла на юг, не меня ли искать? Доктони, нас заметили. Давайте попробуем уклониться от боя. Там больше сотни воинов. Проведете нас по карте, стратег? Да, конечно. Стратег Михаил пытался отправиться на восток, но север не хотел его отпускать. Посмотрим, смогу ли я вырваться из этой хватки. Глава 3. Нежить. Конь не роскошь, а средство передвижения. Это если ты достаточно богат, конечно. В нашем случае лошади были еще и средством спасения от сотен обезумевших северян, идущих по нашим следам. Именно идущих. Слава богам, с кавалерией у новоиспеченных хаоситов была некоторая беда. Разоряли, убивали и жгли они теперь уже не под моим чутким руководством, а по собственной инициативе. Вот и не озаботились хорошим конным отрядом. Поэтому догнать бывшего начальника и лично выразить ему всю свою благодарность у них не выходило. Несколько десятков хаоситских всадников легко отогнали конные лучники. Не было даже шанса задержать нас до подхода пехоты. Ситуация оказалась решенной. Надо просто аккуратно миновать потенциально опасные участки. Преследователи видны на карте. Верхом мы легко. Уж не знаю, сколько мозгов, логики и осколков личности осталось в Деве Химере, но она поняла, что цель уходит. Поняла и начала действовать. Издав болезненный истошный вопль, существо начало раздирать собственную плоть. Химера разворотила грудную клетку, выпуская наружу огненно-багровый фантом своей испорченной скверной души. Раньше эти мстительные призраки дев битвы могли существовать лишь несколько секунд. За такое время призраку не отойти далеко от хладного тела воительницы. Однако теперь фантом Ерни снесся над разоренными землями севера как темная валькирия, желающая забрать мою душу в чертоги немертвого бога.